Глава 10. Неисправимый мечтатель. 28 июня 1914 года член сербской национальной организации «Млада Босна» Гаврила Принцип застрелил в Сараеве престолонаследника Австро-Венгерской империи эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию, что послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны. Австро-Венгрия обвинила Сербию в подготовке покушения и объявила ей войну. В Российской империи, готовящейся выступить в защиту сербов, началась всеобщая мобилизация, в ответ на которую Германия объявила войну России. Следом войну Германии и Австро-Венгрии объявили Великобритания и Франция. Так заварилась эта каша, имевшая крайне тяжелые последствия. Никола Тесла родился на хорватской земле, входившей в состав Австро-Венгрии, но при этом он был сербским патриотом, недолюбливал немцев и симпатизировал России. Соединенные Штаты до 6 апреля 1917 года сохраняли нейтралитет. Симпатии общественности разделились между двумя воюющими сторонами, но сторонников России, Великобритании и Франции было значительно больше. Так, например, опрос, проведенный в ноябре 1914 года среди редакторов 367 американских газет, выявил пятикратное преобладание сторонников Антанты – 105 человек против 20, но при этом две трети опрошенных – 242 человека – занимали нейтральную позицию. 20 декабря 1914 года британская газета «Сан» опубликовала статью «Научные знания и открытия. Главные силы, которые приведут к прекращению войны», в которой Тесла писал: «Что бы ни сулили грядущие эпохи роду человеческому, развитие пока что будет идти по пути непрерывной борьбы. Очевидно, что для обеспечения прочного мира на планете одной лишь цивилизованности недостаточно. Она только сдерживает конфликт, тем самым усиливая его напряженность и глубину, что делает его более грозным и разрушительным. С чисто научной точки зрения создается впечатление, что конфликт столь крупного масштаба может закончиться только в результате истощения сторон. Все причастные преисполнены непреклонной решимости отстаивать эти пути окончания войны, пути, ведущие к истощению, до последнего, поскольку они считают, что преждевременное заключение мира, оставляющее неразрешенными весьма важные вопросы, может привести к повторению бедствия. Для остановки конфликта следует выдвинуть новый и неопровержимый аргумент. Положение критическое, но надежда тем не менее есть. Надежда на научные открытия и изобретения. Современная техника, будучи результатом научных разработок, несет ответственность за разразившуюся катастрофу. Но эта же наука и уничтожит порожденного ею монстра Франкенштейна. Вновь обнаруженная сила, новое средство, короче говоря, какой-нибудь аргумент такого рода, что сможет привести воюющие стороны в чувство и представить неопровержимые доказательства нецелесообразности продолжения жестокой войны. Эта идея, разработке которой я сам посвятил годы, теперь овладела учеными и специалистами во всем мире. Тысячи изобретателей за разработку какого-либо способа или аппарата, чтобы осуществить этот замысел. Аргументом в представлении Теслы должно было стать некое супероружие, наличие которого у воюющих сторон лишало бы войну смысла. Никто не победит, может выйти только обоюдное поражение. В современном мире такой сдерживающей силой служит ядерное оружие. Тесла же в частности писал о цепелинах, способных переносить большие количества взрывчатки и недосягаемых для артиллерии противника. Большая часть статьи была посвящена анализу ситуации, сложившейся на конец 1914 года, и прогнозам. По поводу анализа можно сказать одно. В военной стратегии Тесла совершенно не разбирался. Что же касается предсказанного им поражения Австро-Венгрии и Германии, то об этом говорили многие. В конечном счете все упирается в ресурсы, количество которых не давало этим странам возможности победить в затяжной войне. Война в том виде, в каком она чаще всего ведется, представляет собой весьма скверную штуку. Но когда ее задачей становится бессмысленное уничтожение хрупкого механизма мира, она приобретает наиболее жестокий и презренный характер», — писал Тесла в статье «Грядущая исполинская битва под водой». «Можно предположить, что существуют некие глубинные причины, сделавшие неизбежным этот ужасный международный конфликт, и, скорее всего, так оно и есть. Но невозможно объяснить, почему два таких просвещенных государства, как Германия и Англия, оказались втянуты в безжалостное массовое уничтожение того, что было предназначено для всеобщего блага». Соотечественники нередко ставят Тесле в упрек отказ от подписания патриотического воззвания, обращенного к сербам, проживавшим в Соединенных Штатах. Американские сербы делились на множество конфликтующих группировок, назвать которые партиями можно было только с большой натяжкой. Видный деятель сербской православной церкви иеромонах Николай Велимирович сделал попытку примирить сербских эмигрантов, желая направить все их силы на помощь воюющей родине. В июле 1915 года в отеле «Уолдорф Астория», где тогда жил Тесла, прошла встреча отца Николая с тремя наиболее известными американскими сербами, самим Теслой, другим ученым-изобретателем Михаилом Пупиным, который был почетным консулом Королевства Сербия в Нью-Йорке, и профессором Нью-Йоркского университета Павлом Радосавлевичем. На предложение подписать воззвание Тесла ответил, что он принципиально не занимается общественной деятельностью, а кроме того, документы подобного рода могут возыметь действие лишь в том случае, если их подпишут короли Сербии и Черногории. Разве трудно было подписать? Нет, не трудно. Просто Тесла не любил принимать участие в чем-то бесполезном, а затея прекраснодушного отца Николая была именно такой. Как будто американские сербы не знали, что идет война, и не понимали, что перед лицом опасности, угрожавшей их родине, нужно объединиться. Они все прекрасно понимали, но тем не менее продолжали выяснять, чьи курицы лучше несутся. Сербское выражение, используемое для обозначения пустых бесполезных споров, которое можно сравнить с русским «толочь воду в ступе». Тут даже королевское слово не возымело бы действия, разве что святой Савва смог бы их помирить. Святой Савва – наиболее почитаемый святой сербской православной церкви, основатель автокефальной сербской православной церкви и ее первый архиепископ в 1219-1236 годах. Было еще одно препятствие. Тесла крайне неприязненно относился к Михаилу Пупину, который не раз выступал против него, несмотря на то, что они были соотечественниками. Да и судьбы у них были схожи. Подобно Тесле, Пупин приехал в Соединенные Штаты с несколькими центами в кармане. Одно время работал чернорабочим или грузчиком, но сумел получить образование и прославился своими изобретениями, хотя и не в той мере, что Тесла. Сильнее всего задело Теслу выступление Пупина в поддержку Маркони, смысл которого сводился к следующему. «Это я, Пупин, изобрел беспроволочный телеграф, но не получал на него патенты, а Маркони распространил мое изобретение по миру, за что ему честь и хвала». Тесла при таком раскладе оказывался совершенно неудел. Разумеется, Тесле не хотелось ставить свою подпись рядом с подписью Пупина. Это могло выглядеть как примирение, а мириться со столь отъявленным лжецом Тесла не собирался. Что с того, что Пупин тоже серб? Тесла никогда не придавал большого значения национальности. Также Теслу упрекают в сотрудничестве с германской компанией «Телефункен», которая построила в Соединенных Штатах две крупные радиостанции – в Сейвилле на Лонг-Айленде и в Такертоне, штат Нью-Джерси, обеспечивавшие трансатлантическую радиосвязь с 28 января 1914 года. В феврале 1915 года Тесла заключил контракт на установку своего оборудования на станции в Сейвилле и сообщил об этом Моргану, добавив, что «гонорары ожидаются солидные». Горячие головы пытаются трактовать заключение контракта как предательство национальных интересов и тому подобное. Но давайте уточним, что обе станции работали на американской территории легально и делали очень важное дело. Станция в Такертоне в сентябре 1914 года перешла под контроль военно-морского министерства Соединенных Штатов. На станции в Сейвилле была введена цензура сообщений, а в апреле 1917 года эта станция тоже стала контролироваться американцами. О каком предательстве может идти речь? Правда, Тесла напрасно радовался солидным гонорарам. После вступления Соединенных Штатов в войну деятельность американской дочки компании «Телефункин» была заморожена, и выплаты не производились. Не обошлось без скандала. Директора станции в Сейвилле, Рихарда Пфунда, обвинили в шпионаже и организации нелегальной радиостанции для передачи шпионских сообщений на крыше небоскреба, в котором находился нью-йоркский офис «Телефункин». Пфунд утверждал, что оборудование на крыше было установлено в экспериментальных целях, но эта отговорка не сработала. К счастью, газетчики не пронюхали о сотрудничестве Теслы с «Телефункин», и потому скандал обошел его стороной. А то бы запросто могли бы объявить его германским или, что выглядело бы логичнее, австрийским шпионом. Перспектива получения солидных гонораров имела для Теслы важное значение. Она могла бы упрочить его финансовые дела, которые к 1915 году пришли в сильное расстройство. В одном из писем к Джонсонам Тесла даже называет себя банкротом. Еще в 1904 году Тесла выдал закладную на Уорден-Клифф владельцу Уолдорф-Астории Джорджу Чарльзу Болтту в качестве оплаты своего проживания в отеле. В том году Уорден-Клифф считался хорошим залогом, так что Болтт пошел на эту сделку охотно. Имя Теслы служило хорошей рекламой отелю, поэтому Болтт долгое время закрывал глаза на растущий долг своего знаменитого постояльца. Однако в 1908 году Тесла был вынужден выдать Болтту вторую закладную. Общая сумма двух закладных составила около 20 тысяч долларов. Но все равно Тесла продолжал оставаться должником Болтта. С 1911 года башня и лаборатория начали приходить в упадок. И то же самое происходило с финансовыми делами Теслы. Сроки действия патентов на устройство переменного тока истекли. Половина поступлений от патентов на беспроводную связь уходила Моргану. Безлопастные турбины, с которыми связывалось столько надежд, оказались неприбыльными. Прочие изобретения, такие, например, как озоновые генераторы, спидометры или устройства для электротерапии, тоже не оправдывали возложенных на них надежд, хотя и приносили какие-то деньги, позволявшие Тесле держаться на плаву. А желающих вкладываться в разработку новых проектов не находилось. В отсутствии спонсоров, если уж говорить на чистоту, был виноват сам Тесла. Он любил делать громкие заявления, но плохо оценивал коммерческие перспективы. И что самое худшее, тратил средства, полученные от спонсоров, по своему усмотрению, а не на те конкретные цели, которые были намерены финансировать спонсоры. Надо ли объяснять, чем оборачивается для деловой репутации нецелевое расходование партнерских средств? Если раньше говорили, что «мистер Тесла тратит золото словно медь», то сейчас к этому добавляли «и непонятно на что». Сокрушительным ударом по репутации нашего героя стала статья с кричащим названием «Безумие Теслы ценой в миллион долларов», опубликованная 1 марта 1916 года в журнале «Export American Industries». Небольшой материал, рассказывающий о заброшенных строениях Уорден-Клиффа, сопровождался выразительными фотографиями, которые лучше всяких слов свидетельствовали о плохом состоянии дел. Примечательно, что статью о Тесле разместили на 52-й и 53-й страницах издания. Времена, когда его имя красовалось на первых полосах и обложках, давно миновали. В былые времена Николу Теслу случалось называли безумным гением, но имели в виду безумие другого характера, безумие ученого, способного испепелить весь мир своими молниями. Теперь же Теслу назвали безумным в прямом смысле этого слова, полоумным человеком, выбросившим на ветер миллион долларов, то есть потерпевшим неудачу на миллион долларов. Миллион был упомянут ради красного словца. На самом деле в Уорден-Клифф было вложено менее четверти этой суммы. Но еще древние римляне говорили, что «littera scripta manet» — написанная буква остается. Чудак, тративший золото словно медь, превратился в безумца, тратящего впустую миллионы. Оцените разницу. И раз мы заговорили о Уорденклиффе, то доскажем о нем до конца, забежав немного вперед. Поняв, что научного значения этот объект не имеет, Болт некоторое время рассматривал идею о превращении его то ли в отель, то ли в развлекательный комплекс, но в конце концов его сын, Джордж Чарльз Болт-младший, ставший у руля в декабре 1916 года после смерти своего отца, решил снести башню на металлолом. Тесла пытался воспрепятствовать сносу башни, но довольно вяло. Или, может, просто изображал деятельность? К тому же все права были у Болта. Рассуждение о том, что достроенная станция могла приносить до 30 тысяч долларов в сутки, не вызывали доверия даже у самых горячих сторонников нашего героя, ведь беспроводная связь давно находилась в руках Маркони. Напрасно Тесла ссылался на некий важный правительственный заказ, выполнение которого было связано с использованием станции. В эту наивную ложь не поверили. Важный правительственный заказ был легендой, которая жива и поныне. Легендой о беспроводном электрическом устройстве, способном производить разрушение на расстоянии. «Я уже создал беспроводной передатчик, способный убивать или разрушать на любых расстояниях, будь то 10 миль или 1000», заявил Тесла журналистам. «Один человек, находящийся в башне на Лонг-Айленде, сможет защитить Нью-Йорк от вражеского нападения нажатием кнопки». Однако уже прошло то время, когда заявлениям Теслы верили. Всем было ясно, что никакого правительственного заказа не существовало и в помине. При его наличии о сносе башни не могло бы быть и речи. Морган, успевший судить Тесле около 25 тысяч долларов, добавьте к этому 150 тысяч, полученные от его отца и невыплаченные проценты, даже не ответил на письмо с просьбой о помощи. На Уорденклиффе был окончательно поставлен крест. 4 июля 1917 года башню попытались обрушить при помощи взрыва, но плохо рассчитали количество динамита. Башня всего лишь накренилась. Уильям Кроу явно мог гордиться своей работой. Был произведен повторный взрыв. А затем до сентября вывозили металлолом, за который Болт смог выручить 1750 долларов. Ссуда денег под Уорденклифф оказалась крайне невыгодным делом. Кто-то из газетчиков пустил слух о том, что башня была снесена по приказу правительства Соединенных Штатов, поскольку немецкие шпионы не то установили на ней радиопередатчик, не то устроили наблюдательный пункт. Подозревая, что немецкие шпионы используют большую радиостанцию в Шореме, Лонг-Айленд, построенную около 20 лет назад Николой Теслой, федеральное правительство приказало ее уничтожить, что и было сделано при помощи динамита, сообщала Сан. В течение нескольких прошлых месяцев на станции скрывались посторонние люди. Разрушение известной башни Николы Теслы демонстрирует, сколь жесткие меры принимаются для предотвращения утечки важных военных сведений. Слух получил широкое распространение в немного измененном виде. Снос объяснялся тем, что башня служила ориентиром для немецких подводных лодок. Для сведущего человека такое объяснение выглядит смехотворным, особенно с учетом того, что рядом находился такой превосходный ориентир, как Нью-Йорк. Но публика в него поверила, а некоторые продолжают верить до сих пор, поскольку эту утку можно встретить и у отдельных биографов. Слухи, связывавшие башню со шпионажем, сильно раздражали Теслу, но он не мог раскрыть истинную причину сноса, поскольку не хотел придавать огласке сделки с Болтом-старшим. Это запустило бы новый виток сплетен о его финансовых трудностях. Впоследствии Тесла попробовал оспорить право Болта-младшего на земельный участок, но проиграл этот иск. 23 сентября 2013 года президент Сербии Томислав Николич открыл памятник Николе Тесле на территории Уорденклиффа, приобретенной некоммерческой организацией Tesla Science Center для создания научного учебного центра и музея, достойного Теслы и его наследия. Собственно, началось все с иска против Теслы, поданного в 1921 году Болтом-младшим, который считал, что Тесла остался ему должен. Долг за проживание в Уолдорф-Астории составил 20 тысяч долларов, а от реализации металлолома после сноса башни было получено в 11 с лишним раз меньше. Тесла, в свою очередь, заявил, что заложенная им собственность стоила на порядок дороже, в пределах 350 тысяч долларов, и что отель брал на себя обязательство заботиться о ней. Однако вместо этого, по решению Болтта-младшего, вандалы разорили станцию и разрушили башню. Суд вынес решение в пользу истца, после чего Тесла подал встречный иск, надеясь в худшем случае получить в качестве компенсации хотя бы земельный участок, но не получил ничего, кроме репутационного ущерба. Газеты писали о том, что ученый-мечтатель пытался всучить уважаемому отелю пустырь с возведенной на нем Вавилонской башней вместо денег. Что ж, никто не неволил Джорджа Болтта-старшего принимать Уорденклифф в качестве залога, и никто не заставлял Джорджа Болтта-младшего сносить башню без согласования этого решения с залогодателем. В июле 1917 года Тесла выехал из Уолдорф-Астории, в которой прожил около 20 лет. Дело было не в разногласиях по поводу сноса башни, а в переезде в Чикаго, где до ноября 1918 года Тесла работал на Pyle National Company, крупнейшего производителя электрических фар для локомотивов. По заказу Pyle National Тесла работал над усовершенствованием своих безлопастных турбин. С 1919 по 1922 год он сотрудничал в том же направлении с Ellis Chalmers Manufacturing Company в Милуоки, а в 1925-1926 годах разрабатывал бензиновую турбину для филадельфийской Bud Company. Повсюду эффективной работе над турбинами мешали два фактора. Во-первых, серьезные задачи требуют максимальной концентрации внимания, а Тесла постоянно распылял свое внимание между разными изобретениями, в частности сверхточными спидометрами, которыми он смог заинтересовать такого гиганта, как Waltman Watch Company. Крупнейший в Соединенных Штатах производитель часов, спидометров, компасов и других точных приборов, штаб-квартира которого находится в Уолтэме, штат Массачусетс. Примечание переводчика. Опять же, главным проектом Теслы была идея всемирной телеграфии, а не совершенствование безлопастных турбин. Во-вторых, он плохо разбирался в характеристиках металлов и их поведении при высоких температурах, а без этих знаний невозможно было создать надежный турбинный двигатель. Сотрудничество с компетентными в металлургии инженерами вряд ли могло оказаться продуктивным, ведь по своей натуре Тесла был изобретателем одиночного, а не командного типа. Его бы устроило, если бы ему дали подходящий металл и сказали: «Это то, что вам требуется». Но упорные совместные поиски нужного материала были невозможны, тем более что сам Тесла больше уповал не на создание оптимальных материалов, хотя и сетовал на их отсутствие, а на поиски оптимального технического решения. Да и не испытывал он к турбинам такого пиетета, который в свое время испытывал к двигателям переменного тока. То ли возраст сказывался, то ли обида на отсутствие грандиозных восторгов по поводу революционного двигателя в шляпе. Двигатель и впрямь был революционным, но его революционность заключалась в размерах и принципиальных особенностях конструкции, а не в технических характеристиках, способных обеспечить конкурентоспособность. В статьях для Electrical World и Sun, служивших для Теслы дополнительным источником дохода, он не раз упоминал о своих безлопастных турбинах, выдавая при этом желаемое за действительное. Вместо того, чтобы написать «При определенных условиях мои безлопастные турбины могут быть способны», Тесла писал «Мои турбины способны», и до поры до времени его многообещающие утверждения производили впечатление на заинтересованных лиц. Создать на пустом месте успешный бизнес гораздо труднее, чем немного повысить его прибыльность. По аналогии с этим, бизнесмены считали, что довести до ума перспективное изобретение не составит для его создателя большого труда. Но не всегда можно проводить прямые параллели, сравнивая осла и коня. Намек на сербскую пословицу: «У осла тоже четыре ноги, но коня ему не обогнать». Примечание переводчика. Все попытки совершенствования турбин заканчивались безрезультатно, и стороны расставались, будучи взаимно недовольными. Тесла считал, что ему не смогли обеспечить нужных условий для работы и торопились с результатом, а партнеров огорчало отсутствие результата как такового. Особое недовольство вызвал у нашего героя главный инженер Элис Чалмерс Компани Ганс Дальштранд, совместная работа с которым на самом деле могла бы принести Тесле большую пользу. Дальштранд был компетентным инженером с большим практическим опытом. Он довольно быстро выявил основные недостатки безлопастных турбин Теслы, такие как недостаточная эффективность, чрезмерные, с точки зрения используемых материалов, нагрузки на диски, падение мощности с увеличением давления пара, ряд конструктивных недостатков и высокая стоимость изготовления. Собственно, Тесле все это было известно, и ничего лишнего Дальштранд не обнаружил. Но Тесла решил, что главный инженер интригует против него, и прекратил сотрудничать с Эллис Чалмерс. Впоследствии он говорил, что Эллис Чалмерс не смогли должным образом оценить перспективность безлопастных турбин. В настоящее время безлопастная турбина Теслы используется не как двигатель, а в качестве многодискового центробежного насоса. Работа над совершенствованием турбин оплачивалась довольно хорошо. Теслу могли не устраивать условия работы и давление со стороны менеджмента компаний, но относительно оплаты он никакого недовольства не выражал. Так, например, от Pile National он получил в общей сложности около 45 тысяч долларов, в эту сумму входили и некоторые приобретенные патенты, а от Bud Company около 30 тысяч. Точно неизвестно, сколько было получено от Алис Чалмерс, но можно предположить, что сумма была примерно такой же, в пределах 30 тысяч долларов. Правда, Тесла писал своему бывшему ассистенту Джорджу Шерфу, что надеется на годовой гонорар в 250 тысяч, однако столько ему могли бы платить лишь в случае создания турбин, полностью подходящих под требования Алис Чалмерс. Что же касается часовой компании Уалтом, то она заплатила Тесле 5 тысяч долларов за три патента на спидометр и тахометр, а затем в течение нескольких лет выплачивала роялти с проданных устройств. Сверхточные спидометры и тахометры Теслы имели один недостаток – высокую себестоимость, поэтому они не получили широкого распространения. Устанавливались только на дорогие модели, доля которых не превышала 15%. Как сказал в свое время Генри Форд, «Покупатели простят мне все, кроме высокой цены». Принято считать, будто потребители начали предпочитать цену качеству только в 90-х годах 20 века. Но на самом деле так было всегда. Снижение себестоимости приборов Теслы было невозможным, поскольку при этом они потеряли бы свое главное преимущество – точность. Будучи по натуре перфекционистом, Тесла в своей изобретательской деятельности не принимал во внимание цену изобретений и не ориентировался на этот показатель. Он искал наиболее оптимальное техническое решение проблемы. Гонорары за статьи тоже были неплохими – от 500 долларов. Так что с 1918 по 1929 год Никола Тесла не был стеснен в средствах. Вот показательный момент, свидетельствующий о порядочности Теслы. Почему Тесла извещал Джорджа Шерфа о том, сколько ему должна выплатить Алис Чалмерс Компани? Дело в том, что Тесла чувствовал себя обязанным Шерфу, который работал на него с 1895 года. Молодой человек, сразу же покоривший Теслу своими безукоризненными манерами, устроился на должность стенографиста, но очень скоро взял на себя всю административно-бухгалтерскую работу, предоставив своему патрону возможность спокойно заниматься изобретательством, не отвлекаясь на рутинные дела. Тесла очень ценил это и сильно переживал, когда в 1906 году Шерфу пришлось искать другую работу по причине того, что Тесла, находившийся в крайне стесненных обстоятельствах, не мог выплачивать ему жалование. Тесла чувствовал себя обязанным Шерфу, который из помощника давно превратился в друга и потому выплачивал ему нечто вроде пенсии из последующих доходов, обычно в размере 5% с контракта, а Шерф, в свою очередь, помогал Тесле в финансовых делах. Как уже было сказано ранее, в 1915 году Тесла подал иск против Маркони, причем сделал это в нескольких странах. В Соединенных Штатах указом президента Вудро Вильсона все гражданские судебные разбирательства были заморожены на время войны, а в конечном итоге дело выиграл Маркони. Но во Франции Тесле удалось добиться успеха и получить кое-какие деньги. Возможность ведения судебных процессов в Соединенных Штатах и за границей свидетельствует, что дела Теслы были не так уж и плохи, как могло показаться. Во всяком случае, о банкротстве речь не шла, потому что у истинных банкротов нет денег на тяжбы. Полная картина финансовых дел нашего героя покрыта мраком. Но можно сказать, что ему удалось выбраться из кризиса 1915 года. В течение нескольких лет основным источником средств для Теслы оставалась Tesla Electrotherapeutic Company, выпускавшая приборы для электротерапии, основанные на тепловом действии токов. Tesla надеялся совершить прорыв на рынке, который принес бы ему миллионные доходы. Но этого не произошло. Конкуренция в столь модном направлении была крайне ожесточенной, и аппараты изобретались не только им одним. К тому же мода приходящая. Если в начале 20 века спрос на электротерапевтическую аппаратуру был велик, то к 20-м годам он значительно снизился. Да и вообще лечебные токи не стали той панацеей, какой их считали поначалу. В ряде случаев они могли облегчать состояние пациентов, но кардинальным образом ничего не излечивали. В отличие от широкой публики, напрочь разочаровавшейся в своем былом кумире, в научных кругах, где далеко не все измеряется деньгами, Тесла продолжал пользоваться уважением. Бернард Берендт, бывший председателем комитета по награждению золотой медалью Эдисона, весной 1917 года предложил дать эту награду Николе Тесле. Несколько слов о медали и Беренде. Медаль Эдисона, учрежденная Американским институтом инженеров-электриков в 1904 году, ежегодно вручалась одному человеку за наиболее выдающиеся достижения в области теоретической и практической электротехники и до 1963 года была самой престижной наградой в этой сфере. Назвали ее в честь Эдисона, но сам он к выбору номинантов прямого отношения не имел. Инженер Бернард Берендт, приехавший в Соединенные Штаты из Швейцарии в 1896 году, был рьяным сторонником соблюдения авторских прав. Он критиковал тех, кто публиковал научные труды без соответствующих библиографических ссылок, а свой труд о двигателях переменного тока, считавшийся лучшим из существовавших на то время, начал фразой: «Индукционный двигатель, он же двигатель вращающегося поля, был изобретен Николой Теслой в 1888 году». Когда Беренду, работавшему в дочернем подразделении General Electric, предложили выступить на судебном процессе, посвященном приоритету в изобретении двигателей переменного тока против Теслы, Берендт отказался, несмотря на то, что этот отказ шел вразрез с интересами его могущественного работодателя. Бернард Берендт был честным и принципиальным человеком. Усовершенствования, внесенные Берендтом в конструкцию двигателей переменного тока, позволяли заявить о том, что он якобы создал принципиально новый двигатель. Подобные заявления делались и с меньшими основаниями, но Берендт ничего подобного не заявлял. Сообщив Тесле о предстоящем награждении, Берендт получил совсем не ту реакцию, которую ожидал. Вместо того, чтобы обрадоваться, номинант отказался от награды, причем в довольно едкой форме. «Отдавая предпочтение внешним проявлениям уважения, вы предлагаете наградить меня медалью, которую я смогу приколоть на свой пиджак и ходить с важным видом, но при этом буду голодать из-за того, что вы не можете признать заслуги моего ума и его творческие плоды, ставшие основой существования большей части членов вашей организации, Института инженеров-электриков. Представляя бессмысленную пантомиму награждения Теслы, вы на самом деле станете награждать не Теслу, а Эдисона, который получает незаслуженную славу при каждом награждении этой медалью. Если у меня были бы деньги на подобную чепуху, то я охотно оплатил бы расходы на изготовление медали Теслы и дал ее мистеру Эдисону». Однако же Беренду удалось уговорить нашего героя, и 18 мая 1917 года в Нью-Йоркском клубе инженеров состоялась церемония награждения Николы Теслы за выдающиеся достижения в проделанной оригинальной работе в области многофазных и высокочастотных электрических токов. Не обошлось без конфуза. Во время одной из речей, в которой прославлялся Эдисон, Тесла выбежал из зала, а затем и из здания клуба. К счастью, Берендт хорошо знал его привычки и догадался, что Тесла явно станет успокаивать нервы своим излюбленным занятием – кормлением голубей. Знал он и излюбленные места для этого занятия, в одном из которых возле публичной библиотеки он и нашел Теслу. Закончив кормление птиц, Тесла вернулся в клуб и получил награду. Берент, обрадованный тем, что ему удалось спасти церемонию, произнес проникновенную речь в честь нашего героя. «Имя Теслы не будет забыто наравне с именами Фарадея или Эдисона. Чего еще можно желать человеку? Перефразируя то, что сказал о Ньютоне Поуп, я говорю, природа и ее законы скрывались под покровом ночи. Бог сказал, да будет Тесла, и стал свет». Александр Поуп, или Поп, 1688-1744, английский поэт, один из выдающихся представителей классицизма, автор широко известной эпитафии, выбитой на могиле Исаака Ньютона «Nature and nature's laws lay hidden night. God said, let Newton be, and all was light». В переводе Самуила Яковлевича Маршака эта эпитафия звучит так. «Был этот мир глубокой тьмой окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон». Примечание переводчика. В ответной речи Тесла поблагодарил за награду, сказал несколько похвальных слов в адрес Эдисона, а в завершении сказал неожиданное: «Я добился славы и неслыханного богатства, несмотря на то, что во множестве статей я показан несчастным и непрактичным человеком. А сколько бедных писателей называло меня витающим в облаках фантазером. Так уж устроен наш заблуждающийся и близорукий мир». Незадолго до награждения, в марте 1917 года, Тесла стал членом Американского института инженеров-электриков. Таким образом, можно считать, что весной 1917 года состоялось его примирение с американской инженерной общественностью. Чужак стал своим, хоть и не перестал от этого быть менее колючим. К слову, с медалью Тесла на людях показывался крайне редко. Впрочем, гражданские люди вообще не носят награды постоянно, в отличие от военных. Надо признать, что вручение медали Эдисона крайне положительно сказалось на репутации Теслы, изрядно подмоченной неудачей с проектом мировой системы беспроводной передачи энергии. Инженеры дали понять общественности, что считают Теслу не безумным транжирой, а выдающимся ученым, гордостью Соединенных Штатов. Ну а относительно Уорденклиффа можно было сказать только одно: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не исключено, что предложение о сотрудничестве, поступившее от чикагской Pyle National Company, стало возможным благодаря высокой награде. Кто может лучше оценить инженерные способности индивидуума, чем его коллеги? Ирония судьбы, многократно подшучивавшей над Теслой, в очередной раз проявилась в создании Radio Corporation of America, американской радиокорпорации, которая была основана в 1919 году под эгидой правительства США компаниями General Electric, Westinghouse Electric Corporation, American Telephone and Telegraph Corporation и United Fruit Company. Не надо удивляться тому, что в сборище электротехнических компаний затесался крупнейший фруктовый оптовик. Фруктовой компании, которая контролировала обширные территории в Латинской Америке, была очень нужна беспроводная связь, а богатым партнерам все рады. В 1932 году в результате государственной антимонопольной политики американская радиокорпорация стала независимой компанией. Появление американской радиокорпорации сделало ненужной идею Всемирного телеграфного центра, которую Тесла продолжал вынашивать и после разрушения Уорденклиффской башни, но при этом в основу деятельности радиокорпорации легли патенты Маркони, то есть украденная интеллектуальная собственность Теслы. Более того, участие в деятельности радиокорпорации правительства Соединенных Штатов, которое тоже обладало некоторыми патентами Маркони, делало заведомо проигрышными все претензии нашего героя в адрес прыткого итальянца. Тесла это прекрасно понимал, но не сдавался. Сербам вообще не свойственно сдаваться, иначе они не смогли бы сбросить турецкое ярмо. При каждом удобном случае, повсюду и везде, Никола Тесла напоминал о том, что это он является изобретателем радио. И не надо видеть в этом мелочность или зацикленность на деталях, которая нередко свойственна людям в возрасте. То было стремление к утверждению справедливости. Проигранные судебные дела не могли заставить Теслу поверить в то, что радио изобрел Маркони, не так ли? Несмотря ни на что, в том числе и на вступление в члены Американского института инженеров-электриков, Тесла до конца жизни оставался верным позиции, изложенной в одной из статей, предположительно датирующейся 1905 годом. «В отношении чужих заблуждений я буду великодушен. Вряд ли когда-либо существовал изобретатель, который бы не публиковал отдельные ошибочные высказывания. Кто не слышал об Эдисоне, Пупине или Маркони, мы ежедневно читаем о них в газетах в связи с новостями беспроволочного телеграфа. Мы видим их фотографии во всевозможных ракурсах, анфас, в профиль, сзади. Великий изобретатель, вид сзади», гласит подпись к газетной фотографии. Эти люди чрезвычайно ловки, расчетливы, практичны. Эдисон изворотлив, Маркони еще изворотливее, а Пупин способен превзойти их обоих. Им не к лицу совершать ошибки. Тем не менее, они выступают с официальными заявлениями о неосуществимых проектах, об устройствах, которые не способны работать, о серьезных планах по созданию вечных двигателей. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Я помню, как всего лишь 2 годами ранее, когда я начал работу по внедрению своей системы всемирного беспроводного телеграфа, Эдисон, Пупин и Маркони публично высмеяли мои пробные передачи, в том числе и те, что были осуществлены через Атлантику, а теперь они соревнуются со мной в тех же попытках, над которыми прежде издевались. Я допускаю, что они могут воспользоваться моими собственными запатентованными методами и устройствами, теми самыми, в которых они сомневались, потому что, как я уже говорил, эти люди чрезвычайно ловки, расчетливы и практичны. «Настоящее принадлежит им», — говорил Тесла, имея в виду чрезвычайно ловких, расчетливых и практичных людей. «Но будущее, ради которого я на самом деле тружусь, принадлежит мне». У Николы Теслы, помимо Эдисона, Пупина, Маркони и прочей компании, был еще один постоянный оппонент, разногласия с которым носили чисто научный характер. Гениальный физик Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности, которую Тесла добросовестно пытался осмыслить, но так и не смог принять до конца своей жизни. Когда спорят два гения, то сразу же возникает вопрос: кто же прав? И следом напрашивается второй вопрос: почему Тесла с его острым умом и живым интересом ко всему новому не принял теорию относительности? Кстати говоря, современные противники этой теории частенько ссылаются на нашего героя. Но как же? Сам Никола Тесла говорил, что теория относительности не научна. Давайте сразу уточним, что с точки зрения чистой физики и математики Тесла теорию относительности не критиковал. Да и не смог бы при всем своем желании, потому что ему для этого банально не хватало знаний. В высшей технической школе Граца готовили инженеров. Тензорную алгебру и тензорный анализ там не преподавали, так же, как и дифференциальную геометрию с дифференциальной топологией. Во-первых, эти науки и сегодня не входят в большинство стандартных инженерных курсов, а во-вторых, они начали формироваться уже после того, как Тесла покинул Грац. Самостоятельно он их не изучал, поскольку инженеру-электрику, одержимому идеей беспроводной передачи волн, а также инженеру-механику, эти науки не были нужны, а без них нечего и пытаться понять теорию относительности. Заметьте, что раньше были употреблены слова «пытался осмыслить», а не «понял». Так что Тесла критиковал взгляды Эйнштейна скорее с философских позиций, в стиле «так не может быть, потому что это противоречит логике». Собственно, существует 2 теории относительности. Специальная теория относительности, рассматривающая механику равномерно движущихся тел, и общая теория относительности, изучающая ускоряющиеся объекты и объясняющая гравитацию как следствие деформации пространства-времени. Это если самыми простыми словами, а сложными нам не нужно. Нам нужно только представлять, что специальная теория относительности гораздо проще для понимания, нежели общая. Многие критики, более-менее разобравшиеся в специальной теории относительности, считали себя вправе выступать против нелогичностей общей теории относительности, которую они так и не смогли понять. То же случилось и с нашим героем. Скажите, положа руку на сердце, согласны ли вы с тем, что время в разных системах отсчета может течь по-разному, а с тем, что движущееся тело сокращается в длине? Практический опыт подсказывает, что это чушь. Но все дело в том, что у нас нет нужного практического опыта. Ведь в быту мы не имеем дела со сверхсветовыми скоростями. Мышление в теории относительности – это не наука, а некая метафизика, которая опирается на абстрактные математические принципы и концепции, утверждал Тесла. Мы, получившие все свои знания из трехмерного мира, никогда не сможем этого понять. Согласно теории относительности, время является четвертой координатой пространства-времени, которая не является абсолютной величиной, а зависит от выбранной системы отсчета. Для неподвижного объекта время всегда идет быстрее, чем для движущегося. Время – это координата, регистрируемая посредством измерений для каждой отдельной системы, а не некая неизменная материальная сущность. Теория относительности перечеркивала весь прежний научный опыт, который условно можно назвать ньютоновским, и для того, чтобы ее понять, кроме специальных знаний, требовалась готовность отказаться от этого опыта, который Тесла не обладал. Для Эйнштейна человеческий опыт был относительной, надуманной категорией, которая совершенно не соответствовала научной реальности, а для Теслы опыт был основой познания, той исходной точкой, от которой отталкивалась логика. В июне 1905 года, когда в немецком журнале «Физический ежегодник» была опубликована знаменитая статья Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел», Никола Тесла находился на пороге своего 49-летия. Он уже был полностью сформировавшимся ученым с устоявшимися научными взглядами и совершенно не собирался их менять. Было бы ради чего. Если Эйнштейн считал максимально возможной скоростью скорость света 300 тысяч километров в секунду, то в представлении Теслы скорость электромагнитных волн была неограниченной. Почему он так считал, осталось неясным, но тем не менее. А еще Эйнштейн отрицал существование мирового эфира. По его представлениям, которые ныне приняты за аксиому, материя находится в пустоте. Уже одно это, вне зависимости от прочего, могло сделать Теслу непримиримым оппонентом Эйнштейна. Оппонентом, а не врагом. Потому что нормальные люди в научных спорах не опускаются до личной неприязни, если только нет каких-то добавочных факторов личностного характера. Эйнштейн вообще снисходительно относился к критике, поскольку понимал, что многие ученые умы не в состоянии постичь гениальности его открытий. Известно, что он поздравил Теслу с 75-летием, причем не в официально отстраненной, а в весьма теплой форме. Судите сами. «Дорогой мистер Тесла, я рад узнать, что вы отмечаете свой 75-й день рождения. И будучи успешным первопроходцем в области изучения токов высокой частоты, стали свидетелем бурного развития этой области технологии. Поздравляю вас с величайшим успехом вашего дела. Альберт Эйнштейн». Разумеется, для нашего героя, настрадавшегося от разного рода плагиаторов, упоминание о его приоритете в области изучения токов высокой частоты было словно бальзам на душу. Эйнштейн определенно знал, что нужно написать своему строгому критику для того, чтобы порадовать его. С поздравлениями к юбилею вышла следующая история. Журналист Кеннет Суизи, бывший горячим поклонником Теслы, перед его 75-летием направил видным представителям ученого и инженерного мира послание с предложением поздравить нашего героя. Почти все откликнулись. Не прислали поздравлений только Михаил Пупин и Гульельмо Маркони. Разумеющие да сделают выводы. Впрочем, Пупин, в отличие от Маркони, все же откликнулся. Написал Суизи о том, что он еще в 1915 году предложил Тесле все простить и забыть. Но тот отказался и выразил сожаление о том, что не сможет передать поздравления юбиляру. На знаменитой фотографии, сделанной в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, 23 апреля 1921 года, во время открытия новой трансатлантической радиостанции, Никола Тесла и Альберт Эйнштейн стоят рядом. Обоих, а также ряд других ученых, пригласил на это торжественное мероприятие директор американской радиокорпорации Дэвид Сарнов. Правда, эта совместная фотография является единственным свидетельством встречи Теслы и Эйнштейна. И, судя по всему, личное общение между ними было сведено к обычному представлению друг другу. Один гений не понял другого, потому что не имел возможности понять. Это все, что можно сказать о несовпадении научных взглядов Николы Теслы и Альберта Эйнштейна. Однако же это несовпадение впоследствии было раздуто еще в одну конспирологическую теорию. Личность нашего героя вообще благоприятствует созданию подобных теорий. Начинается эта теория с Джона Перпонта Моргана-старшего, который после близкого знакомства с проектом мировой системы беспроводной передачи энергии решил похоронить его, чтобы не лишиться своих баснословных доходов. Своими опасениями по поводу исследований Теслы Морган поделился с другими властелинами мира: Джоном Дэвисоном Рокфеллером, Феликсом Морицем Варбургом и кланом Ротшильдов. Дешевая или вовсе бесплатная энергия, доступная каждому человеку в любой точке мира, лишила бы властелинов мира основы их могущества. Поэтому финансирование проекта мировой системы было прекращено, а против Теслы властелины мира развязали тихую войну, порочили его репутацию, скупали его патенты и клали их под сукно, препятствовали контрактам Теслы с финансистами и промышленниками. Но это было только полдела, ведь у Теслы могли оказаться последователи, которые рано или поздно осуществили бы его революционный проект. Помимо дискредитации ученого, нужно было дискредитировать его научные идеи, чтобы никому впредь не вздумалось бы заняться их реализацией. И вот для этого был избран никому неизвестный эксперт Бернского бюро патентования изобретений Альберт Эйнштейн, кстати говоря, женатый на сербке Милеве Марич. Созданную им в корне ложную теорию относительности признали научной и начали широко рекламировать для того, чтобы задвинуть в небытие революционные энергетические технологии Николы Теслы. Потому-то Тесла до конца дней своих критиковал научные идеи Эйнштейна. Он не мог открыто сказать все, что хотел, потому что средства массовой информации подчинялись властелинам мира, поэтому ему пришлось свести свои высказывания к сугубо научной критике. Что тут сказать? Разве что, где Смедерева, а где субботица? Сербское выражение, аналогичное русскому «где имение и где наводнение». Смедерева – это древняя столица Сербии, находящаяся примерно в 50 километрах к юго-востоку от Белграда. Субботица – это самый северный город Сербии, от которого до Смедерева по прямой 190 километров. Примечание переводчика. Эта теория настолько абсурдна, что ее и разбирать по косточкам не хочется. Достаточно лишь сказать, что с современной точки зрения научность теории относительности Эйнштейна не вызывает сомнений, в то время как концепция беспроводной передачи энергии Теслы, не радиоволн, а именно энергии, выглядит ненаучной, точно так же, как и идея получения дармовой энергии из космических лучей, присутствующих повсюду в неограниченных количествах. Дикси. Дикси, «я сказал», латынь, используется в смысле «я сказал все, что нужно было сказать, и я уверен в своей правоте». Примечание переводчика. Ревущие 20-е стали годами подъема. Нет, не подъема, а настоящего взлета радио, которое из полезной технической новинки превратилось в непременный атрибут американской жизни. Ревущие 20-е, Roaring Twenties, название 20-х годов прошлого века в США и некоторых странах Западной Европы. Столь броское название олицетворяло динамичность культурной и социальной жизни этой эпохи. Примечание переводчика. Американская радиокорпорация уверенно распространяла свое влияние по всей стране, проникая даже в самые глухие закоулки. Уже к 1924 году ее аудитория доросла до 5 миллионов слушателей, и это было только начало. Довольно скоро к освоению перспективного рынка подключились и другие радиостанции. В 1928 году радиопередачи слушали по всей территории Соединенных Штатов. Ежедневные передачи породили новых кумиров и существенно обрушили доходы газетчиков. Реклама на радио стала лучшим способом продвижения продуктов. Примечательно, что сам Тесла, стоявший у истоков радиовещания, не полюбил бытового радио. Когда его спрашивали о том, какие радиопередачи он предпочитает, он отвечал, что вообще не слушает радио, поскольку оно слишком уж отвлекает от дел. Бравировал ли Тесла или говорил правду, неизвестно. Но в хороших отелях, выбираемых им для проживания, Радиоприемники были в каждом номере. Об отелях. По возвращении из Чикаго Тесла поселился в отеле «Сент-Реджис» на 5-й авеню, который был построен Джоном Джейкобом Астером в качестве пары к Уолдорф-Астории и ничем от нее не отличался. После гибели Джона Астера при крушении «Титаника» отель унаследовал его сын Винсент Астер, ревностный хранитель старых традиций. В Сент-Реджис Тесле жилось комфортно, но в 1923 году от него в категоричной форме потребовали немедленной уплаты $3000, платы за 7 прошедших месяцев. Нашего героя это неприятно задело. Он не выносил, когда сомневались в его кредитоспособности, хотя сам не раз давал повод к этому. Поэтому, уплатив требуемое, он переехал в столь же комфортабельный отель «Марджери» на пересечении Парк-авеню и 48-й улицы. Для биографов место проживания их героев имеет крайне важное значение, поскольку оно лучше прочих показателей свидетельствует о финансовом положении. Можно одеваться с иголочки и обедать в лучших ресторанах, но при этом снимать какую-то коморку на задворках, потому что жилье – это сугубо личное. Разумеется, если вы не устраиваете у себя светских приемов. Если Тесла мог позволить себе проживание в лучших отелях Нью-Йорка, то о его делах можно было не беспокоиться. Забегая вперед, скажем, что относительная финансовая стабильность продолжится до последних дней Теслы. Миллионером он уже никогда не станет, баснословных гонораров не получит, но и не будет бедствовать, всегда имея крышу над головой, приличную одежду и кусок хлеба не только для себя, но и для своих обожаемых голубей. Со временем высокий элегантный мужчина с пакетом корма в руках станет одной из достопримечательностей Нью-Йорка. «Это Никола Тесла», будут говорить прохожие, радуясь встрече с гением. Причина радости была сугубо прозаической. Невесть откуда появилось мнение, будто встреча с кормящим голубей Николой Теслой приносит удачу. А известно же, что в мире нет более суеверной нации, нежели американцы. У них одна счастливая примета на другой сидит и третий погоняет. Некоторые энтузиасты намеренно приходили в любимые места Теслы по ночам, зная, что в это время его проще там встретить. Ночные прогулки по безлюдным улицам он очень любил и совершал их еженочно. Благопотребность в сне у него была небольшой, так что выкраивать время для прогулок не приходилось. Все знакомые Теслы знали, что кормление голубей является приоритетным занятием, от которого его ни в коем случае нельзя было отвлекать. Да и не получилось бы отвлечь. Тесла прекращал кормежку птиц только после того, как заканчивался принесенный корм. Администрация отелей, в которых он проживал, довольно нервно реагировала на рассыпанный на подоконниках корм и обилие птичьих перьев в номере. Но Тесла относился к этому с философским спокойствием. Любой психолог скажет, и будет тысячу раз прав, что голуби заменяли Тесле семью, которой у него не было. Родственников, живших в Европе, можно не принимать во внимание, поскольку они жили очень далеко, и общение с ними сводилось к нечастому обмену письмами, а в тепле, которое дает семья, человек нуждается ежедневно, и любой психолог это подтвердит. Каждый одинокий человек по-своему борется со своим одиночеством, находит замену тому, чего у него нет. Для Теслы такой заменой стали голуби, которых, к слову, в Соединенных Штатах совершенно не принято кормить. В одном из своих интервью Тесла объяснил свою безграничную привязанность к голубям следующим образом. «Порой мне кажется, что, отказавшись от женитьбы ради своей работы, я пожертвовал очень многим, и потому я решил отдать всю скопившуюся в моей душе любовь птицам. Я буду рад, если потомки станут использовать мои изобретения, но главной целью моей жизни является забота об этих бездомных, голодных и больных созданиях. Это мой долг, которым я не могу пренебречь». 31 декабря 1924 года в жизни Теслы произошла потеря, по значимости сравнимая со смертью матери. Умерла Кэтрин Джонсон, женщина, с которой его связывали долгие годы искренней дружбы. Возраст был довольно почтенным, 68 лет. Но бойкая и подвижная Кэтрин всегда выглядела гораздо моложе, ей трудно было дать больше 40. Тесла потерял близкую подругу, с которой он мог позволить себе быть полностью откровенным. Ухудшение здоровья Кэтрин связывали с гриппом, перенесенным во время пандемии 1918-1920 годов. Есть данные о том, что она страдала туберкулезом, который в то время еще не научились эффективно лечить, и грипп существенно подорвал ее силы. «В последнее время я часто грущу безо всякой причины», писала она Тесли незадолго до смерти. «Такое впечатление, будто жизнь закончилась, а я столь многого не успела сделать. Скорее всего, причиной тому одиночество. Вы же знаете, как я люблю общение. Оно для меня как лекарство. Мне кажется, что моя хандра стала бы меньше, если бы я получала весточку от вас, от человека, всецело поглощенного своей работой, человека, которому не до простых человеческих дел. Вообще-то я собиралась написать другое, но написала это». На недостаток внимания со стороны нашего героя Кэтрин сетовала постоянно, и эти сетования стали неотъемлемой частью их общения. Просто пригласить Теслу в гости было нельзя. Следовало обязательно подпустить тонкую шпильку. Обид, разумеется, никаких не было и быть не могло, поскольку Джонсоны, да и все вокруг, прекрасно знали, что работа стоит для Теслы на первом месте, и он способен отдаваться делу всецело, напрочь забывая обо всем остальном. Но в этом письме упрек проступает явственнее, что вполне объяснимо. Понимая, что ее дни сочтены, Кэтрин желала видеться с дорогими ей людьми как можно чаще. Умирая, она попросила Роберта сохранить дружбу с Теслой, словно бы передала ему эстафету. Извещая Теслу об этом, Роберт тоже подпустил шпильку, написав, что не будет считать себя виновным, если не сможет исполнить последнюю просьбу жены. Степень духовного родства Теслы с Робертом Джонсоном была далеко не такой, как с Кэтрин, но общая утрата сблизила их. Отныне и до своей смерти, наступившей 14 октября 1937 года, Роберт поддерживал отношения с Теслой, не столь близкие, как его покойная жена, но все же их можно было продолжать считать дружбой. Хотелось бы отметить одно обстоятельство. Необщительность, способность надолго исчезать, не подавая о себе никаких вестей, и то, что со стороны могло бы казаться холодностью, были глубинными чертами характера Теслы, изменить который он не мог, да и, наверное, не хотел. Но при этом Никола Тесла был отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь не только тем, кого он знал близко, но даже и совсем незнакомым людям. Он был трудоголиком со многими странностями, но не был черствым эгоистом. Если Джонсонам требовались деньги, а такое после ухода Роберта из Сенчуры время от времени случалось, Тесла всегда выручал друзей, причем давал сколько мог, без процентов и указания сроков возврата. Так сербы выручают своих кумовьев. К слову, будь сказано, что между трудоголиками и эгоистами нельзя ставить знак равенства. Все дело в оси, вокруг которой вращается мир индивидуума. У трудоголика такой осью служит его работа, а у эгоиста – его персона. Среди изобретений Николы Теслы, количество которых никак не удается подсчитать точно, есть широко известные и не очень. В Соединенных Штатах Тесла зарегистрировал 112 патентов, и еще известно о 166 патентах, зарегистрированных в других странах. Больше всего в Великобритании и Франции по 29 патентов. Что же касается изобретений, далеко не каждое из которых было запатентовано, то их Тесла сделал не менее 400, а по наиболее оптимистичным данным около 700. Ко второй категории, в частности, относится вертолетоплан, способный взлетать и опускаться вертикально и двигаться горизонтально от одной и той же двигательной силы, создаваемой изобретенным приводом и винтом. Американский патент за номером US-1655-114 Тесла получил в 1927 году. Но работать над созданием винтовых устройств вертикального взлета он начал еще в начале 20 века, несмотря на то, что в то время считал дирижабли единственным перспективным направлением воздухоплавания. Но, как говорится, раз в году и поп чертыхается. Сербская пословица, аналогичная русскому выражению «и на старуху бывает проруха». Наш герой не остался в стороне от конструирования летательных аппаратов тяжелее воздуха. Тесла — это Тесла. Он никогда не шел протаренным путем. Его вертолетоплан представлял собой принципиально новый аппарат, который взлетал и садился вертикально, а в воздухе перемещался как самолет. Подняв аппарат в воздух, воздушный винт разворачивался на 90 градусов, переходя из вертикального положения в горизонтальное, после чего аппарат превращался в самолет. Разумеется, на вертолетоплане была установлена безлопастная турбина Теслы. Точнее, не установлена, а должна была быть установлена, потому что вертолетоплан существовал только на бумаге. Считается, что на создание вертолетоплана Теслу сподвиг автомобильный король Генри Форд, собиравшийся производить компактные и недорогие аэрокары, летающие автомобили. В 1924 году Форд приобрел небольшое предприятие по сборке самолетов, переименовал его в Ford Aircraft Division и поставил главному инженеру Уильяму Стауту, бывшему владельцу самолетного заводика, задачу создать аэрокар, который сможет поместиться в кабинете босса. Кабинет у Форда был не просто большим, а огромным. Но самолет это вам не велосипед. Однако Стаут и директор Ford Aircraft Division Уильям Майо справились со сложным техническим заданием, создав самолет весом в 230 килограммов с размахом крыльев в 4,5 метра. 27-сильный мотор мог разогнать аэрокар до 145 км в час. Довольно неплохой показатель для того времени. Впрочем, потрафив боссу, конструкторы впоследствии увеличили размах крыльев до 6 метров 63 сантиметров, чтобы повысить устойчивость аэрокара. Летающий автомобиль получил название Ford Flivver, в дословном переводе Ford Драндулет. Flivver взлетал и садился как самолет, что существенно ограничивало потенциальные продажи. Не у каждого человека, который мог позволить себе такую покупку, было возле дома поле-аэродром. Вертикальный взлет стал бы наилучшим решением, позволявшим держать аэрокар на лужайке у дома или, скажем, на крыше небоскреба. Поскольку приоритетными были компактность и цена, аэрокар получился довольно-таки ненадежным. Известный летчик Чарльз Агастес Линдберг, первым перелетевший Атлантический океан в одиночку, отзывался о Flivver как об одном из худших самолетов, на которых ему когда-либо приходилось летать. В феврале 1928 года личный пилот Форда Гарри Брукс установил на Flivver рекорд дальности для легких аппаратов, пролетев 972 мили, 1564 километра, от Детройта до восточного побережья Флориды. Но чуть позже, 25 февраля, Брукс разбился во время очередного полета. Реклама Flivver, созданная постановкой рекорда, обернулась антирекламой. Форд благоразумно отказался от идеи выпускать аэрокары и продал Ford Aircraft Division. Таким образом, вертолетоплан Теслы оказался невостребованным. Тесла пытался заинтересовать им General Electric, но безуспешно, потому что в конце 20-х годов прошлого века эта компания сделала ставку на производство бытовой техники, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, пылесосов, миксеров и электрических утюгов. И, надо сказать, не прогадала. Но если бы даже дело дошло до создания экспериментальных образцов, то они, безусловно, оказались бы неудачными, поскольку безлопастная турбина Теслы сама по себе была ненадежной. А в летательных аппаратах надежность двигателя имеет особое значение. Понимал ли это Тесла? Разумеется, понимал. Но надеялся, что новые перспективы позволят наконец-то довести его замечательное, скажем прямо, изобретение до нужной кондиции. Идея компактного двигателя как нельзя лучше укладывалась в концепцию летающего драндулета Генри Форда. Однако жизнь доказала, что размер все-таки имеет значение. По технологиям того времени невозможно было создать надежный и компактный летательный аппарат. Но при всем том, идея с двигателем, способным изменять свое положение, оказалась революционной и весьма перспективной. Она нашла воплощение в американском военном самолете-конвертоплане. Конвертопланами в наше время принято называть аппараты, сочетающие качества самолета и вертолета. Bell V-22 Osprey, на концах каждого крыла которого расположены двигатели, способные разворачиваться на 98 градусов относительно положения самого аппарата. На сегодняшний день Bell V-22 Osprey является единственным серийно выпускавшимся конвертопланом. Будучи удобным с тактической точки зрения, он отличался высокой аварийностью. 6 крушений за 5 лет, с 2012 по 2017 год. Которая была обусловлена сложностью конструкции. Дорогой, ненадежный, востребованный. Так отзывались о нем военные. Изначально в 90-х годах прошлого века стоимость производства одного конвертоплана Bell V-22 Osprey превышала 70 миллионов долларов. К 2008 году этот показатель удалось снизить до 62 миллионов. Ключевое слово – востребованный. Стоимость и надежность определяются технологиями, которые перманентно развиваются. Рано или поздно конвертопланы станут неотъемлемой частью нашей жизни. Премудрые конспирологи объясняют неудачу с вертолетопланом происками военных, которые сразу же наложили руку на это изобретение и сделали все возможное для того, чтобы оно не получило широкой огласки и дальнейшего развития. На самом деле огласка имела место. Ряд газет напечатал сообщение о новом изобретении, а в Sun появилась довольно большая статья. Вчера было обнародовано подробное описание вертолета-аэроплана, последнего изобретения Николы Теслы, ученого, властелина электричества, экспериментатора и мечтателя, говорилось в статье. Этот маленький комбинированный самолет, который, как утверждает его создатель, способен взлетать и садиться вертикально, а также совершать горизонтальные полеты на огромной скорости, значительно превосходящей скорость современных аэропланов. Но несмотря на такие достоинства, Тесла обещает, что этот аппарат будет стоить менее $1000, то есть всего втрое дороже жестяной Лиззи. Жестяная Лиззи, Тин Лиззи, прозвище автомобиля Ford Model T, выпускавшегося Ford Motor Company с 1908 по 1927 год. Эта модель стала первым в мире автомобилем, производимым миллионными сериями. Изначально жестяная Лиззи стоила от 1100 до $1700, но к 1924 году, благодаря масштабам производства, ее цена составляла около $300. Стоит ли говорить о секретности после такого описания в одном из популярнейших американских изданий? Но, разумеется, военное ведомство отслеживало все перспективные с его точки зрения изобретения, в том числе и изобретения Теслы. И в завершение этой главы о двух юбилеях. 10 июля 1926 года Тесле исполнилось 70 лет. Король сербов, хорватов и словенцев королевством с 1921 по 1929 год называлась Югославия. Александр I Карагеоргиевич наградил его орденом Святого Саввы первой степени. Тесла был рад не столько самой награде, сколько тому, что его все еще помнят на родине. Однажды он пожаловался Роберту Джонсону, что его в Сербии забыли. Там, дескать, знают одного лишь Михаила Пупина и считают, что других сербов в Америке нет. Отчасти в этом недостатке внимания был виноват сам Тесла, который всячески уклонялся от любой общественной деятельности, в то время как Михаил Пупин, казалось, только ею и жил. Одно время был почетным консулом Сербии, принимал участие в определении послевоенных границ королевства сербов, хорватов и словенцев и даже написал по этому поводу меморандум президенту Вудро Вильсону, основал в честь своей матери при Сербской академии наук и искусства фонд Михаила Пупина, а также основывал и возглавлял сербские эмигрантские организации. «Если собрались три серба, то один из них окажется Пупиным», иронизировал над этой кипучей деятельностью Никола Тесла. Но если бы сам он проявлял подобную активность, то стал бы американским сербом номер один. К высокой награде добавились еще два подарка с родины. Белградский и Загребский университеты присвоили Тесле звание почетного доктора технических наук. По этому поводу можно сказать только одно. Долго же раскачивались уважаемые ученые, прежде чем почтить своего знаменитого земляка. Загребский университет – крупнейший и старейший университет в Хорватии. Таким образом, Тесле выразили уважение и сербы, и хорваты. Примечание переводчика. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Еще одним радостным событием стала встреча с племянником Савой Касановичем, сыном младшей сестры Теслы Марицы, с которым до этого он был знаком лишь заочно. По образованию Касанович был юристом, а по призванию – политиком. В 1926 году, в 32-летнем возрасте, он стал генеральным секретарем левоцентристской независимой демократической партии, стоявшей на позициях унитаризма и централизма, а годом позже был избран депутатом парламента. Касанович был перспективным молодым политиком, большим патриотом Сербии и горячим поклонником своего знаменитого дяди. При знакомстве дядя и племянник произвели друг на друга хорошее впечатление, и со временем Касанович вошел в ближний круг Теслы. На Касановича произвел сильное впечатление офис Теслы, расположенный на фешенебельной Мэдисон-авеню, в доме под номером 350. Для самого Теслы был не столько важен статус улицы, сколько близость офиса к публичной библиотеке, где он чаще всего кормил голубей. «Я чувствую себя так, словно нахожусь в самом сердце мира», — восхищенно сказал Касанович. «Это не сердце мира, а его кошелек», — поправил Тесла. В знак расположения Касанович удостоился чести присутствовать при кормлении голубей и побывал с дядюшкой в кинотеатре. Тесла любил кино. Если фильм был хорош, он наслаждался просмотром, а в противном случае предавался размышлениям. В темном зале ему легко было сконцентрироваться. Он вообще не выносил яркого света. Офис на Мэдисон-авеню просуществовал до 1928 года, когда Тесла решил, что в его нынешнем положении содержать контору с небольшим штатом секретарей – непозволительная роскошь. К слову, будь сказано, что 3 января 1928 года Тесла получил 2 последних патента в своей жизни. Оба касались упомянутого ранее вертоплана. После закрытия офиса архив Теслы, помещавшийся в 30 чемоданах, хранился в подвале отеля «Пенсильвания», где он тогда жил. Впоследствии архив хранился в складской камере на пересечении 52-й улицы и 7-й авеню. Предполагается, что ряд важных документов был похищен еще при жизни Теслы, который обращался к своему архиву крайне редко. Камера на складе – это не банковский сейф. Доступ к ней был довольно простым. Замки легко открывались отмычками, охрана находилась при входе, а видеокамер в то время не было. Правда, наиболее важные бумаги Тесла предпочитал хранить под рукой, в сейфе отеля. Впрочем, в изъятии части архива Николы Теслы подозреваются структуры, которым не составило бы труда получить доступ к любому сейфу на территории Соединенных Штатов. Тесла долго привыкал к новым местам, а привыкнув, столь же долго отвыкал от них. Будь его воля, он бы до конца своих дней прожил бы в Уолдорф-Астории, но судьба распорядилась иначе. Причиной смены отеля обычно становился конфликт с его руководством, вызванный задержкой оплаты проживания, и присутствием голубей в номере. Первая причина была важнее, потому что при стабильном поступлении денег такой знаменитости, как Никола Тесла, могли разрешить держать в номере не только голубей, но и овец. Однако же, как только задолженность достигала критических размеров, от 2000 долларов, администрация отеля сразу же использовала голубей в качестве нервус пробанди. Нерв доказательств, латынь. Выражение используется в значении «наиболее убедительный аргумент». Примечание переводчика. В 1930 году Тесла переехал из Пенсильвании в отель «Губернатор Клинтон», который впоследствии сменил на отель «Нью-Йоркер», ставший его последним пристанищем. Между двумя юбилеями Тесла открыл судебный процесс против Westinghouse Electric Corporation, начавший производить радиооборудование с нарушением его патентных прав. В январе 1934 года Тесла получит от ответчика согласие на выплату 125 долларов в месяц в течение взаимно согласованного периода. По сути, то были пожизненно выплачиваемые отступные. Дополнительным бонусом станет оплата расходов на аренду жилья. К тому времени у Теслы накопился долг перед губернатором Клинтоном, побуждавший к очередному переезду. Он переехал в отель «Нью-Йоркер» и жил там до конца дней своих за счет Westinghouse Electric Corporation. 75-летие Николы Теслы в 1931 году было отпраздновано торжественнее, нежели 70-летие. журнал «Тайм» поместил на обложку портрет юбиляра и напечатал материал о нем, состоявший из краткой биографии и интервью, в котором Тесла в очередной раз поразил публику сообщением о своем новом изобретении – устройстве для передачи сигналов на другие планеты, называемом «теслоскопом». «Я полагаю, что не существует ничего важнее межпланетного сообщения», – сказал юбиляр. «Его приход неизбежен. Уверенность в том, что где-то во Вселенной живут другие разумные существа, которые трудятся, страдают и борются точно так же, как и мы, окажет на человечество волшебное действие и заложит основы вселенского братства, которое сохранится навсегда. Я давно работаю над проблемой межпланетного сообщения и уже многого добился». Кеннет Суизи не только обеспечил массу поздравлений, но и организовал торжественный банкет, который, впрочем, прошел незамеченным, потому что Тесла не сделал никаких громких заявлений на праздничном мероприятии. Он просто радовался тому, что смог дожить до столь почтенного возраста, сохранив силы и ясность ума, и что его продолжают помнить и ценят его заслуги. Свое долголетие, а также хорошую форму, Тесла объяснял соблюдением разработанной им лично диеты, которая была преимущественно вегетарианской. Рыбу он себе позволял, но не часто. Тесла давно отказался от обедов, считая их вредными. Съеденное за завтраком не успело как следует перевариться, а человек уже набивает желудок новой едой. Бобовые культуры он не ел, потому что в них содержится много мочевой кислоты, а самыми полезными продуктами считал молоко, мед и пшеницу. На банкетах он обычно ел хлеб, размоченный в горячем молоке, игнорируя все стоящие на столе яства. И чем старше становился, тем меньше ел, отчего в конце жизни выглядел не просто худым, а истощенным. Внешний вид Теслы породил слухи о том, что великий изобретатель голодает, но на самом деле то было следствие диеты. Чай и кофе Тесла считал вредными для здоровья, а вот виски и вино считал истинным эликсиром жизни. Наиболее предпочтительными овощами он считал белокочанную и цветную капусту, лук-порей, салат-латук и репу. В принципе, подход правильный. Все перечисленные овощи не слишком калорийны, богаты витаминами и легко усваиваются. В былые времена Тесла считал, что завтрак должен быть плотным, чтобы заряжать энергией на весь день. Но со временем начал ограничивать калорийность рациона, а основным источником жиров и белков сделал молоко, которое он пил помногу и с непритворным удовольствием, но только подогретым. Холодную пищу он считал вредной на том основании, что она отнимает энергию у организма. Важное значение придавалось физической активности. Тесла старался проходить в день не менее 16 километров. Обычно он совершал по 2-2-часовые прогулки, а перед сном совершал весьма странный ритуал. 100 раз хлопал руками по пальцам ног. Он верил, что это упражнение стимулирует мозговую деятельность, но никогда не объяснял, почему именно.